Часть третья. Возможности человеческого восприятия ограничены. Наш мозг напоминает компьютер и может обрабатывать лишь определенное количество информации. Когда возникает ее избыток, он перестает работать правильно и начинает штамповать сообщения об ошибках. Картина перед моими глазами лишает меня любого эмоционального порыва. Труп. Труп моей матери. Труп. Труп моего отца. Труп. Труп моей сестры. Пол залит кровью. Вау. Я должен пройти по такому мокрому полу? Нет, проблема здесь не в этом, так? Вау-вау. Они мертвые, нет? Да вы шутите. Это не какой-нибудь сериал. Такие жестокие смерти рядом со мной не случаются. Кстати говоря, выглядит очень реалистично. Это выходит из-под контроля. Не могу поверить. И что с этой девушкой? Кто вообще эта невероятно красивая девушка? Что за нож, окровавленный нож, у нее в руках? Вау-вау-вау-вау! Это была ты? Несмотря на твое красивое личико? Секундочку. Не шути со мной. Кто разрешил тебе мою семью убивать? Кто ты вообще? Кто ты? Кто ты такая? Как я и думала. Что как ты и думала? Ты странная. Ты псих. Люди умирают, если их заколоть. Конечно, умирают. Это каждый ребенок знает. Все это знают. Хотя на самом деле никто это не проверяет. Верно. Моя семья мертва. Мертва? Да, они умерли. Верно? Они умерли. Да, умерли. Умерли. Наконец я начинаю плакать. Они лежат на полу. Моя мама, мой отец, моя сестра. Все они лежат на полу, неживые. Считанные секунды назад я смотрел телевизор. Я ушел наверх, поскольку они разозлились на меня из-за того, что я сестру ударил. Это стала сцена из прошлого. Эта девушка украла ее у меня. Такое вообще возможно? Она могла такое сделать? Ты тоже хочешь умереть? Она может. Эта девушка может это сделать. А-а-а! Помогите, помогите, помогите! Помоги мне, мама! Она мертва! Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите мне! Я падаю назад и отползаю, буквально напрудив штаны. Конечно, так мне не сбежать, но и встать я не могу. Она подходит ближе. Остановись! Но мои слова остаются неуслышанными. Направив на меня нож, она подходит ближе. А затем замахивается. Стой! Стой! А потом я, как всегда, просыпаюсь. Я вздыхаю, отпивая свой мисо-суп. «Батюшки, Ацуси, почему ты вздыхаешь в самом начале дня?» Слегка укоряет меня тетя с улыбкой и ставит передо мной табуретку с яичницей. «У меня опять был этот сон», — отвечаю я, поливая яичницу соевым соусом. «Понятно. В последнее время они зачастили». «Ага». «Боже, почему эта девочка затаила на тебя обиду?» «Обида. Будь ее мотив таким простым и понятным, я бы не был настолько разбит. Может, ты немного тревожишься, потому что вступительные экзамены не за горами?» Говорит она непривычно взволнованным тоном. Она волнуется. Другими словами, я ее волную. Плохо дело. Я не должен волновать ее еще больше, ведь она и так уже тревожится из-за моего лечения у психиатра. Но я еще готовиться не начинал. Я смеюсь, прижимая руку к груди. «Не начинал? Думаю, это тоже та еще проблема». Когда моя тетя это сказала, на ее лице так и читалось. Слава богу, мои страхи были беспочвенны. Беспочвенные страхи. Верно. Ее страхи должны были быть беспочвенными. Тем не менее, сон действительно встревожил меня сильнее обычного. Этот кошмар начал мне сниться после того инцидента. В первый месяц он мучил меня каждую ночь, настолько выбивая из душевного равновесия, что я не мог ничего есть. Но со временем к кошмарам привыкаешь. В последнее время я просто считал его плохим сном. Но сегодня было иначе. Она ранила меня не только во сне, но и в реальности. Я приложил руку к груди. Мой кошмар просочился в реальность и нападает на меня из нее. Все потому, что на днях я столкнулся с Камису Рейной. Этот кошмар не просто кошмар. Это мое прошлое продолжает меня мучить. После встречи с Камису Рейной мой кошмар достиг реальности. Она использует его как портал для атаки на меня. Снова и снова она будет на меня нападать. Итак, как долго мое сердце сможет это выносить? Войдя в класс, я испытываю такое же сильное удивление, как и вчера. Асизава побрил голову, расставшись со своими длинными коричневыми волосами. Сомневаюсь, что его заставил это сделать один из учителей, ответственных за общие правила приличия. Они так далеко не заходят. Должно быть, это его собственная воля. Асизава в последнее время приуныл, потому что, понятное дело, он винил себя в смерти Сайта. Когда подаренный им Мизухари кошелек был испорчен, он так разозлился на Сайта, что затолкал ее в угол и запугал. Я при этом присутствовал и наблюдал за ними, собираясь вмешаться, если он станет грубым. Нет, я не знаю, действительно ли планировал вмешиваться. Возможно, я лишь притворялся, что волнуюсь за нее. В любом случае, я наблюдал за ними, ничего не предпринимая. Лишь после взгляда на бритую голову Асизавы я ощутил укол совести. Не знаю, какую роль тот инцидент сыграл в смерти Сайта, но уверен, бесследно он не прошел. Это был еще один доведший ее до самоубийства аспект. Но что если бы кто-то попытался помочь Сайта, когда ее окружили Асизава с сотоварищами? Если бы у нее был товарищ, которого не заботит давление со стороны Асизавы, не закончилось бы все иначе. Разве не мы, те, кто не решился заступиться за Сайта, настоящие грешники? Этим товарищем мог стать я. Асизава наложил на себя заметное наказание, как настоящий хулиган. Каким бы бездумным и бессмысленным это наказание ни было, он продемонстрировал доказательство своего раскаяния. А как же мы? Мы отрицаем любую ответственность и пытаемся отделаться простой жалостью. В угол Сайта загнал не Асизава, не Кимура или Мизухара, но те, кто пытался держаться от нее подальше до последнего. Внезапно у меня в голове мелькнул вопрос. Если подумать, Сайта ведь звала кого-то на помощь. Даже обеденный перерыв был занят обсуждением темы Сайта и Кимуры, поскольку бритая голова Асизавы была слишком приметной. Из завитающего в воздухе стойкого сочувствия Сайта, похоже, всех терзает чувство вины. Такацки и ее товарищи оказались в неловком положении, ведь именно они обвинили Сайта. Я съел свой обед и, поставив локти на парту, наблюдаю за классом. Асизава похож на монаха, а компания Такацки напоминает кошек в незнакомом доме. Мне интересно, как дела у самой Мизухары? И я смотрю на нее. Ее красивое лицо выглядит еще более изможденным, чем раньше. Она должна знать о главной роли, какую сыграла в самоубийстве как Сайта, так и Кимуры. Когда я это подмечаю, она поворачивается ко мне, и наши взгляды встречаются. Я быстро отвожу глаза, изображая невидение, но ее взгляд остается прикованным ко мне. «Не обращай на меня внимания!» – мысленно кричу я, убеждаясь, что на меня по-прежнему смотрят. Но мой внутренний крик остается неуслышанным, она встает и идет к моему месту. «Кагуракон!» Теперь она обращается ко мне по имени. Похоже, смотрела она на меня не случайно и не потому, что мой взгляд почувствовала. «Итак, в чем дело, Мизухара?» – спрашиваю я, поднимая голову с заметным раздражением. «Ты ведь умен, да? То есть в нашем классе ты всегда на первом месте? И по школе в число лучших на параллели входишь, верно? Ты говоришь о моих оценках, но ум и хорошие оценки – это не одно и то же. На миг Мизухара озадачена, но в итоге снова приходит в себя. «Но я не знаю, с кем еще могу об этом поговорить. Пожалуйста, можешь мне минутку уделить?» «Думаю, хватает людей, которые могли бы тебе лучший совет дать». «Мне не совсем совет нужен. Давай не будем об этом здесь говорить. Пойдем». Мизухара тянет меня за рукав. Похоже, она настаивает на разговоре со мной. «Вау, не тяни так. Азисава разозлится, если увидит нас вместе». «Нет». «О, правда? Значит, он весьма великодушен». «Нет, мы расстались». Удивленный, я замираю на миг. «А, понятно». Говорю я намеренно равнодушным тоном, но мое недавнее выражение меня выдало. Впрочем, если подумать, нечему здесь удивляться. Хотя испытываемая в средней школе любовь может быть слепой и серьезной, она еще и мимолетна. Их узы были недостаточно сильны, чтобы выдержать обрушившиеся на них тяготы. Вот и все. И узы эти разрушил Кимура. О, ладно. Мизухара отвела меня на лестничный пролет у входа на крышу. Этой лестницей почти не пользуются, так что едва ли непрошенные гости заявятся. Наверное, она использовала это место для тайных встреч с Асизавой. Мы приходили сюда иногда. Ташики и я. Ну вот. Ты знаешь о фальшивом любовном письме, которым я дразнила Сайто-сан, верно? Спрашивает она. Ага. Ты не задумывался, почему я это сделала? Не, ни разу. Я предположил, что ты просто не выносишь Сайто. И я не думаю, что здесь найдется более глубокая причина. Возможно, это правда. Но я ей помочь хотела. Мне все равно. Избавь меня от этой истории. Это просто придуманное ее оправдание. Нет, выслушай меня. На самом деле, мы как-то видели ее, когда встречались здесь. Правда? И что за дела здесь были у Сайто? В этом и проблема. Она бормотала себе под нос. Себе под нос? Да, сама себе. Но словно с кем-то говорила. Несколько раз я пыталась проследить за ее взглядом, но там никого не было. Это не настолько примечательно. Сайто не с кем было поговорить, так что она вполне могла удовлетворить потребность в разговорах, когда оставалась одна. И ты посчитала это жутким, поэтому подразнила ее, заключил я. Действительно, мне это показалось жутким. Ясно. Я могу понять желание Мизухары вмешаться, раз она наблюдала такую сцену. И? Ты ж меня не поэтому сюда привела, да? Нет. Секунду она колеблется. Кагуракон, ты веришь в привидений? Разговор принимает неожиданный поворот. Привидений? Без понятия. Но думаю, они могут существовать, раз столько людей об этом заявляют. А как насчет злых духов? Чушь. Стойте, стойте, почему Мизухара спрашивает об этом? Какой смысл в этих абсурдных вопросах? Вау-вау, она намекает, что Сайто с призраком разговаривала. Пора спуститься на землю, нет? Я с трудом сдерживаю свои мысли. Нет, не спеши с выводами. Мизухара сказала, что вид, говорящий с самой собой Сайто, ей был неприятен. Приди ей в голову первая мысль о призраках, она испытала бы не отвращение, но что-то вроде страха или, может, даже зависти, верно? Значит, что-то заставило ее прийти к выводу, что Сайто разговаривала с призраком? Ты намекаешь, что Сайто с привидением говорила? Мизухара кивает. Что навело тебя на эту мысль? Мизухара замолкает. Она словно боится, что если облечет свои мысли в слова, то придаст им определенность. Но, наконец, она открывает рот. Потому что... Она что-то бормочет. Умер. Потому что Сайто умерла? И как это что-либо объясняет? Нет! Возражает Мизухара. Что? Она говорила с призраком, а потому умерла? Это бессмысленно. Не в этом дело. Не потому что Сайто-сан умерла. Но кто? Я думаю. Нет, нужды в раздумьях нет. На ум приходит лишь один другой человек. Не Сайто-сан, но потому что Кимура-кун умер. Должен признать, я немного сбит с толку. Бессмыслица какая-то. Она не только предполагает существование ненаучного явления вроде призраков, но еще и лопочет бессвязно. Я тщательно раскладываю все по полочкам в голове, обдумывая все логически, и на удивление быстро прихожу к выводу. «Значит, ты видела его, верно?» Она медленно кивает. «Ты видела, как Сайта с чем-то разговаривала, что просто делала из нее чудачку, но ты также видела, как Кимура делал то же самое?» Мизухара кивает. Я замолкаю и оглядываюсь. Если призраки и правда существуют, я бы не удивился, найдись один из них здесь. От этой мысли у меня по спине мурашки бегут, но, конечно, это лишь происки моего воображения. И все же факт остается фактом. По другую сторону этой двери умер человек. «Ты... по-твоему, такое совпадение возможно?» — неохотно спрашивает Мизухара. «Что ты имеешь в виду, говоря «совпадение»?» «Как я и сказала, Сайта-сан и Кимура-кун оба говорили с призраком, оба видели призрака и оба покончили с собой. Думаешь, такое совпадение возможно?» «Совпадение». Она права. Получалось странное совпадение. Однако у них не только была подходящая причина для суицида, они также, без сомнения, оборвали свою жизнь по собственной воле. Начнем с того, что между их смертями есть явная связь. Кимура не умер бы, если бы не смерть Сайта. Их смерти вызвало несовпадение. Подождите. Здесь нет места совпадениям. Другими словами, отсутствие совпадений и делает все это подозрительным. «Ты тоже сомневаешься, да, Когуракон?» — замечает Мизухара. Я быстро прячу свое выражение. «Знаешь, что я думаю?» — спрашивает она. «Мне кажется, на самом деле никто из них не совершал самоубийство». Ее лицо бледное, как мел. Наконец я понимаю, что это не чувство вины так сильно ее измучило. Мизухара напугана. Ее терзает страх перед чем-то, доведшим этих двоих до смерти. «Их убили», — говорит она с пугающей убежденностью. «Призрак наслал на них смертельное проклятие».